Глава седьмая. Снаружи было бело и пустынно. Казалось, неподвижно застыл даже воздух. Остановились лошади. Пристяжные спали, опустив морды к самым копытам. Коренная вяло помахивала хвостом и недовольно косилась на товарок. На ее шее болтался на шнурке повешенный питом амулет. Сам кучер дремал на козлах, но от толчка сразу дернулся, подскочил и чуть не свалился вниз. «Скай?» Вопросов кучер задавать не стал, но отразились они на его лице очень явственно. «Нечисть, белая тьма. Пойдем внутрь, там проще будет защититься». «А лошади?» «Неразумные существа ее не интересуют. Ей ум подавай, чтобы с него свести». «Вот зараза!» Возмутился Пит, слезая с козел. В экипаже уже сонно хлопал глазами разбуженный Ником Фаул. «Где нечисть? Какая нечисть? Дайте поспать, леший вас забери! Вот тебя и заберет, если уснешь», — припугнул Скай. «Ну, не всего, конечно. Так, чуток оттяпает». Фаул яростно потер виски, ероша и без того встрепанные волосы. Проморгался, сцепил пальцы, создавая защиту. Скай тем временем перетянул часть своего купола на Пита, снова уже начавшего прикрывать глаза. На Ника, наведенный нечистью морок, не действовал. Видимо, помогали способности Лешего, оставшиеся на память от безумного волшебника Юстиниана. Сплошную белизну за окном он видел, но непреодолимой сонливости не испытывал. «Так что это за пакость?» — спросил он, задергивая занавеску на оконце. «И что мы с ней будем делать?» «Белая тьма», — ответил окончательно проснувшийся Фаул. «Она же белые сны. Точно пока неизвестно, одно это существо или рой. Появляется в подходящую погоду, когда и так вокруг сплошная белизна. Улетает сама с наступлением темноты, так что лучшее решение — прикрыться защитой и ждать сумерек». «А кони? На них у вас со Скаем силы хватит?» — уточнил Ник. «Коням ничего не сделается. Подремлют и проснутся», — ответил Скай. «Белые сны опасны только людям. Если смотреть на эту белую муть достаточно долго, то больше уже ничего не увидишь. Тело живет. Можно посадить, положить, накормить через трубочку, а разума нету. Считается, что он так и бродит среди бесконечной белизны в поисках хоть чего-нибудь». «Бррр», — передернул плечами Пит. «А убить эту гадость нельзя? Или запечатать куда-нибудь? Мы-то сейчас пересидим, но зимой тут еще много вот таких белых дней будет». «Да ну ее!» — махнул рукой Фаул. «Она хоть и не очень сильная, но здоровенная и живучая. Только уйму силы зря потратим. К тому же это королевский тракт. Если тварюга тут обоснуется, то гильдия, не наша так купеческая, пришлет отряд с ней разбираться за деньги. А нам, если мы с ней даже и управимся, разве что устную благодарность вынесут. Молодцы, мол, благодетели, и все. Оно нам надо?» Спорить никто не стал. Скай прикидывал, сколько свечек осталось до заката, но солнце за белой пеленой было не разглядеть, а карманным хронометром волшебник так и не обзавелся. Всегда находились более срочные траты. В любом случае, до темноты ему как раз должно было хватить сил на защиту двоих, но никак не на битву с белой тьмой в придачу. Вот если бы объединить усилия с Фаулом, тогда появились бы неплохие шансы одолеть нечисть. С другой стороны, резон в аргументах старого знакомца был. На королевской дороге никто не позволит опасной твари обосноваться надолго. Нужно просто сообщить о ней в гильдию сразу же по приезде в город. И пусть с этим делом разбираются те, кому по должности положено. А работать бесплатно никто не обязан. Примерно две свечки спустя Скай уже готов был выскочить из экипажа и бить белую тьму голыми руками. Разговаривать о делах в присутствии постороннего было нельзя, болтать о ерунде не было настроения. Зато Фаул, намолчавшийся в дороге, говорил без перерыва. Он знал о делах множества общих знакомых, в основном об их провалах, неудачах, несчастливых браках и скверных работенках. Злорадство сочилось из него, как жижа из склизкого подземного гриба. Скай попытался перевести тему на собственные дела Фаула, пусть уж лучше похвастается, какой он молодец. Но, похоже, хвастаться было особенно нечем. После нескольких историй о вечеринках у аристократов, волшебник снова перешел к несчастьям и глупостям, теперь уже в знатных домах. Скай, не оставляя надежды, попробовал расспросить о Крее, но после туманного заявления, что уж Крей-то наверняка далеко пойдет, пришлось выслушивать сетования на замшелых старцев из гильдии, которые совершенно не дают развиваться молодым талантам. Когда Ник прислушался, а потом решительно отдернул занавеску, Скай в первый миг подумал, что помощник уже готов сбежать из экипажа куда угодно. Однако тут он и сам услышал тихий перестук копыт и поскрипывание колес. Навстречу кто-то ехал, потихоньку сбавляя скорость, но в переднем оконце удалось различить лишь смутное движение. «Я проверю», — спросил Ник почти с надеждой. «Может, удастся предупредить?» Скай кивнул, и помощник выскочил наружу, провожаемый тоскливым взглядом Пита. Впрочем, Фаул тоже пока замолчал и прислушался. Шум тем временем почти утих. Перестук копыт остановился, лошади вяло переминались где-то впереди. Они были совсем рядом, но всматриваться в белое на белом фоне было невыносимо. Вернулся запыхавшийся Ник. «Там купеческий обоз, 3 воска и 6 человек народу. Кто-то, кажется, даже еще не уснул». «Не уснул? Значит, наш коллега», — усмехнулся Фаул. «Купцы часто волшебников нанимают. А надо было хорошие амулеты от нечисти покупать. Много ли он тут один сделает?» «А вы не поможете?» — спросил Ник. «А я не нанимался», — засмеялся волшебник. Но, встретившись взглядом со Скаем, добавил. «Хочешь помогать? Иди. Твоего кучера я прикрою». «Ладно», — согласился Скай. Спорить было некогда. Точное время, которое человек мог провести без вреда для рассудка под действием белых снов, никто пока не выяснил. Но некоторым хватало и четверти свечки, чтобы никогда уже не стать прежними. Встречный обоз остановился всего в 5 шагах от дремлющих лошадей. Везущие его кони еще вяло переступали с ноги на ногу, но сон неотвратимо охватывал их. Кучер первого воска спал, забравшись на козлы с ногами и неловко свернувшись. Внутри повозки кто-то шуршал, негромко поминая болотных девок. Скай стукнул по деревянному каркасу. «Можно к вам, люди добрые?» Ругань стихла, возня усилилась. Ник отдернул полог. Представшее зрелище было смешным и трагичным одновременно. Дородный и рослый купец в мохнатой шубе мирно сопел, придавив худенького бородатого старичка. Дед отчаянно старался выбраться из-под навалившейся туши, но пока сумел освободить только одну руку. На то, чтобы сотворить защиту от нечисти, этого хватило, но вот для того, чтобы растянуть купол и на купца, требовался жест 2 руками. Скай с Ником ухватили толстяка за шубу и приподняли. Старик выбрался, развел руки в стороны, расширяя купол, а потом от души заехал спящему купцу кулаком в плечо. Купец охнул и замотал головой, просыпаясь. В глубине повозки заворочился кто-то еще. «Спасибо, мальчики!» — с чувством поблагодарил дед. «Я уж думал, все, кирдык этому остолопу и остальным из-за него. А кто ж это нам так жизни поганит?» «Белая тьма», — пояснил Скай. «Ох ты ж!» — нахмурился старик. «Плохо дело. Этих 3 оболтусов я смогу до ночи защищать. Но возчики ж тоже люди, разве что вы, мальчики, подсобите». Старик смотрел на них с надеждой, которую Скаю очень не хотелось рушить. Но взять под свой купол еще 3 до самого вечера он не мог. Это грозило тяжелым перерасходом сил, который совсем недавно исцелившемуся от серьезного переутомления волшебнику был очень опасен. И это еще если Фаул согласится защищать Пита так долго. «Простите, уважаемый, у меня сил на 3 не хватит, а он...» Скай кивнул на Ника. «Не умеет пока». Старик расстроенно покачал головой. Из недр воска настороженно взирали на гостей 2 парнишки лет по 15. Купец растерянно хлопал глазами. «А на 1,5-2 свечки у тебя сил хватит, сынок, пока я малый ритуал изгнания проведу?» — поинтересовался дед. Скай кивнул. «Сейчас мы с Ником всех сюда перетащим, чтобы рядышком сидели. Вот и славно!» Дед вытянул из-под лавки почти такой же саквояж, как у Ская, и полез с ним наружу. Пока парни перетаскивали тяжелых, да еще и тепло одетых мужиков, в передний возок, дед вытоптал в снегу у дороги круглую полянку 10 шагов. Разбудив возниц, Скай устроился так, чтобы наблюдать за работой старого волшебника. Ритуал был не из учебника, очень упрощенная схема, но с множеством незнакомых молодому волшебнику замен и вариаций. По сравнению с утонченными, выверенными ритуалами профессоров Академии, это было похоже на дикарский обряд. Щепотки трав из потертых тряпичных мешочков, какие-то камешки, перья, угольки. Даже вместо привычных костров или, допустимых на крайний случай, свечей, старик зажег спиртовки, в которой накапал темную жидкость из большой винной бутылки. Скаю казалось до последнего, что эта грубоватая примитивная магия просто-напросто не сработает. Но вот старик в круге воздел руки к небу, что-то неожиданно звучно выкрикнул, и над спиртовками взвелось ослепительное пламя. Непонятно от чего отразившееся эхо вернуло крик, и тяжелая тишина белых снов словно разорвалась от этого звука. Ник свернулся клубком, закрывая уши руками. Изгнание нечисти совсем не понравилось частичке лешего в нем. Но, к счастью, никто, кроме Ская, этого не заметил. Все смотрели на старика. Он медленно уселся прямо на мокрый снег, утирая пот со лба. К нему тут же кинулись мальчишки. Один с фляжкой, другой с караваем хлеба. Спутники отлично знали, что нужно волшебнику после ритуала. Скай тоже почувствовал голод и полез в карман за леденцом. Ник, наконец, сумел выпрямиться и смотрел на старого волшебника с опасливым уважением. Лошади дергали ушами и нервно переступали копытами, принюхиваясь друг к другу. Словно никак не могли взять в толк, откуда прямо перед ними взялась другая упряжка. Из экипажа высунулись Фаул и Пит. Вскоре на полянке уже горел самый обыкновенный костер, кипела в котелке походная похлебка. Выжившие в переделке люди хотели отметить это событие пирушкой, прежде чем вернуться к повседневности и унылой дороге. Старика звали Сарн. Купец оказался его сыном, а мальчишки — внуками. Волшебник из купеческого рода окончил академию давным-давно и тут же вернулся к семейным делам. Сейчас семейство ехало в столицу, чтобы торговать там всю зиму товарами из Аргассии и Шаамских земель. А весной вернутся в Аргассию с азейным маслом, лекарственными травами и столичными диковинками. «Этому вот фокусу с голосом научил меня один дорокиец. У них там волшебство с древним шаманством так перемешано, что и не разберешься, что правда работает, а что просто от старых традиций осталось. Половина плясок разве что на то годится, чтобы по телу силу растрясти. Наши упражнения куда как действеннее. Настои ритуальные вообще через один отрава. А вот голосом нечисть убивать — это ж надо догадаться, а? Но ведь помогает. И что интересно, мелочь-то разбегается просто. А больших тварей на куски можно криком порвать. Вот такие дела». Скаю очень хотелось провести побольше времени со старым волшебником, послушать дорожные истории и секреты магии из разных краев, которыми старик готов был щедро делиться с благодарными слушателями. Но, увы, погода не располагала к долгим посиделкам, и вскоре пришлось разъезжаться. Купец перед отъездом вручил Скаю позвякивающий мешочек, так что благое дело не осталось без награды. Фаул тут же не преминул напомнить, что защищал кучера, так что тоже поучаствовал в деле и заслуживает свою долю. Скаю стало противно, но все же старый знакомец был ему нужен для дела, и ссориться с ним было не с руки. Награду поделили на троих. Пит заявил, что был скорее обузой, чем участником. Остаток пути Скай успешно притворялся спящим. От рассказов Фаула это его не спасло, но хотя бы избавило от необходимости отвечать. Показавшейся вдали башни Лорежской гильдии волшебников, путники обрадовались, как заплутавшие в шторме моряки свету маяка.